Глава 15. В плену. Гном Сварк наконец получил ответы на свои послания, но не это его встревожило. Его ручной ворон Кви принес ему в этот день очень плохие новости. На дальней окраине свалки, там, где она упиралась в небольшой, но высокий горный хребет, зародилась волна нечисти, что тонкой струйкой идущих на прорыв жестоких существ потекла в сторону, где находились сторожевые крепости людей. Какое-то время эти существа двигались в разных направлениях, не сумев определиться, где наметить точку прорыва, пока не сосредоточились именно в их направлении, решив нанести главный удар именно здесь. Все это Сварк увидел в камне истинного зрения, что принес ему летающий над свалкой ворон Кви. Его дом находился дальше форта и чуть в стороне от него, но на форт придется главный удар твари, так что свора гадских созданий обязательно решит заглянуть к нему в гости с соответствующими последствиями. Нужно уезжать, пока есть время, иначе он просто не успеет. А еще Кви принес новые сведения о неизвестном иномирянине, что оказался крепким орешком и выжил, несмотря ни на что. Кажется, его смогли захватить люди из крепости, но что будет с ними дальше, пока неизвестно. Нужно уезжать, пока еще не стало слишком поздно. Жаль, что все так сложилось, иначе он смог бы договориться с этим человеком и помочь ему скрыться из королевства Фулс, но, видно, не судьба. Сборы оказались недолгими, но перед тем, как покинуть на долгое время свое жилище, Сварк тщательно подготовил многочисленные ловушки для нежданных посетителей, задействовал как ручную магию, так и обычные материальные заготовки. Тварям явно не понравится тот прием, что они здесь получат, и немногие смогут прорваться в его дом, если смогут, очень немногие. Конечно, он надеялся на то, что они все здесь погибнут, но одно дело надеяться, а другое дело, что получится на самом деле. Еще раз окинув свой дом хозяйским взглядом, он кликнул Кви и, усевшись на механическую повозку, снял ее с тормоза. Паровой двигатель чихнул, выпустил густой клуб черного дыма, и механическая повозка медленно тронулась, вальяжно переваливаясь на неровной дороге. Леонардо с трудом пришел в себя после случившегося. Он многое ожидал от незнакомца с другого мира, но то, что тот сможет взять его отряд под ментальный контроль, стало для него неприятным сюрпризом. В какой-то момент он решил, что все с ними покончено, но один из воинов, случайно сцепившись с другим, упал и ударил эфесом своего меча по голове пришельца, отчего тот потерял сознание. Это их и спасло, и теперь, спеленав его как младенца и погрузив на вызванную из форта телегу его механическую повозку, они отвезли все в форт. Он пока не до конца разобрался, что произошло, но подозревал, что у этого байкера имелся какой-то весьма одиозный артефакт, тем более он что-то так сжал своей латной рукавицей, что никто не смог разжать его пальцы, а отрубить ему руку не решался ни сам Леонардо, ни любой из его воинов, помня, что с ними произошло. Да и зачем это делать? Сначала нужно во всем разобраться и попытаться договориться. Убить его все равно уже не получится. Все знали особый указ короля, что с подобными людьми, особенно имеющими магические способности, должна разбираться только коллегия магов и никто иной. Невыполнение указа короля жестоко каралось, как за самоуправство на местах, вплоть до четвертования и развоплощения души. Все это Леонардо знал и понимал, что скрыться в случае убийства этого человека ему не удастся. Его найдут везде и выкупят за любые деньги, хоть у гномов, хоть у гоблинов, а эльфы его просто не примут. Закон суров, но это закон. Форт Леонардо заезжал в самом мрачном настроении, предполагая очень неприятный разговор с бароном, и не ошибся. Разговор состоялся не сразу, а уже когда почетный пленник очнулся, и его отправили в подвал, где чуть позже накормили, а то сдохнет, не равен час. «Поздравляю с поимкой иномирянина, Леонардо!» «Благодарю вас, барон, это далось нелегко». «Да, я знаю, я беседовал с воинами. Как его повозка? Работает?» «Да, но колеса у нее сломаны, их нужно менять, по словам этого человека, и она не управляется никем, кроме него». «М-м-м, Поменять их сможет, я так полагаю, только он. Как и починить или создать новые. Наверно, пожал плечами Леонардо. Что найдено у него? 2 артефакта. Да я видел, но не понял их ценности. Слабенькие, применяются в основном в медицине и алхимии, но довольно редкие. В столице оценят. Кроме того, сама повозка стала отдельным артефактом. Я подозреваю, что это случилось не просто так, но узнать точно не могу. Нужна лаборатория и ученый маг, специалист по артефакторике. Неожиданно. То есть ты захватил что-то неизвестное до сих пор? Да, Леонардо поморщился и потер виски, отозвавшиеся на это тупой болью. Что случилось с воинами? Почему они внезапно бросились на тебя, подчиняясь иномирянину? Это из-за его способности и того артефакта, что он сжимал в латной перчатке, которую не смогли с него снять. Да, она не снимается с него, пока он сам того не пожелает. А что в ней было зажато? Очень редкий артефакт, я о таком слышал только на спецкурсе в академии. Я его с великим трудом смог достать из его руки, применив заклинание расслабления, и оставил в сокровищнице. Артефакт опасен, и лучше его увести отсюда. Но... Что «но»? Но он привязан к своему владельцу, именно благодаря ему он смог интуитивно взять воинов под свой контроль. Почему ты не убил его? Дело короля. Ха, ты же ведь не боишься его. Боюсь. Просто есть вещи, за которые будут карать даже после твоей смерти, и я не хочу попасть под королевский гнев из-за какого-то артефакта. Жизнь дороже. Барон чуть помедлил с ответом, перебирая в голове все варианты. Согласен, с какой стороны ни посмотри, а смерть этого героя ничего нам не даст. Он работал с артефактом интуитивно? Да, кроме того, из нашего разговора с ним я понял, что он каким-то образом смог уничтожить аномалию призраков. Именно она, стало быть, и наградила его этим самым артефактом. Ха, даже не хочу спрашивать, каким образом он смог их победить. Это он поджег дом старосты? Да, видимо, он. Больше и некому. Он уже очнулся, кстати. Я знаю, я велел его накормить, видел его издалека, видно, что голодал. А его смерть не входит в мои ближайшие планы, как и в твои, Леонардо. Понимаю вас, барон. Тогда следует поговорить с ним более подробно. Текст договора я подготовлю. Надо заключить его, пока он не понимает, что дальше делать. А он читать умеет? Не знаю, не спрашивал. Тогда делай 2 договора. Один стандартный, другой кабальный. А там будет видно, какой получится подписать. Будем делать из него союзника по неволе и союзника преданного и сильного. А то наш форт уже давно в опале. А если мы представим его ко двору, да уже знающего все языки, да со своими умениями, то... Про артефакт не забудьте, а то с огнем играем. Я не забыл. Артефакт оставь в сокровищнице и следи, чтобы не пропал, и чтобы о том никто не прознал. Через неделю отправим его вместе с иномирянином, что называет себя байкером, в столицу. Пусть с ним королевская комиссия разбирается, а то слишком плохо пахнет этот артефакт. Леонардо лишь кивнул, соглашаясь с бароном. Ему приходила в голову мысль, чтобы взять себе артефакт и стать властелином мира. Да, мысль заманчивая, но только лишь на первый взгляд. Если и удастся реализовать подобное, то только до первого крупного города или до первого серьезного случая. Дальше его уничтожат немедленно, а артефакт спрячут. Он ведь действует только лишь на людей, и ничего не стоит нанять команду из представителей других рас, чтобы вычислить его и поймать. Нет, это плохая затея, и он не будет так рисковать, хотя и весьма заманчиво. «Ступай, мы поговорим завтра утром с этим байкером. Как раз и договор будет готов, а дальше будет видно. И что там у него еще интересного оказалось из вещей? Нож, кинжал, меч, копье и малый щит, найденные на просторах свалки. 2 артефакта, о которых я уже говорил, и куча странных вещей непонятного назначения. Еще и сундук с зельями, запечатанный магическим способом. Я попытался его открыть, но он не поддался пока». Завтра найду о нем знания в книгах и открою, Но это лекарский сундук, я такие видел. Не знаю, как он очутился у пришельца, но он явно его открывал и даже пил с него что-то. У него шрамы на теле есть совсем свежие, а еще одежда странная и сильно изорвана, а тело грязное. Многое довелось ему увидеть и испытать, судя по ней. Ха, то ли еще будет. Сколько он на свалке пробыл, как думаешь, Леонардо? Скорее всего, 7 дней. 7 дней? Тогда все с ним ясно. Будем его вербовать для себя, пока я его не в камеру посадил, а в винный подвал. Он сейчас пустой, да завтра в нем посидит, а дальше мы с тобой решим его судьбу. Судя по его виду, убежать он не сумеет, даже если и захочет. Да и куда ему бежать в чужом для него мире? Да, его повозка сломалась, колеса пришли в негодность и порвались. Не на чем ему ехать. «Если только не сможет починить их или выменить на альтернативу», – поддакнул Леонардо. «А без нашей помощи ему это ни в жизни не сделать. Нет у него другого выхода, кроме как пойти на сотрудничество с нами, нет и не будет». «Ладно, завтра посмотрим, что получится. Готовь договоры, а я пока подумаю». «Сделаю», – сказал Леонардо и, кивнув на прощание барону, ушел к себе. Очнулся я в очередном подвале, что уже потихоньку становится моей традицией, хотя вру. Первый раз я очнулся в подвале, до этого я в него не попадал по чужой воле. То, что это именно подвал, а не тюрьма, доказывало отсутствие решеток и множество бочек вокруг, а также стражник, что стоял напротив меня. Руки у меня оказались связаны, но только на время. Из личных вещей ничего не осталось, кроме моей порванной одежды, даже ботинки мне оставили, за что им отдельное спасибо. Правда, внешне они уже не ахти, и уж как воняет их стелька, может, поэтому и не позарились. «Очнулся?» – утвердительно спросил меня суровый стражник, лет так 50 на вид. «Да», – не став с ним спорить и обманывать, ответил я и спросил. «Где я?» «В подвале нашей пограничной крепости». «Да ты не боись, будешь вести себя хорошо, ничего тебе не сделают. Больно ты интересный оказался, и из мира необычного. Таких не убивают, даже не пытают. Ты и сам все расскажешь по разумению своему. Это хорошо, что ты уже по-нашенски говорить умеешь, тебе же лучше будет. Сейчас позову, чтобы еду тебе принесли, как барон распорядился». «Спасибо». Стражник удивленно моргнул и, схватившись за какую-то болтавшуюся сверху веревку, несколько раз дернул ее. Через несколько минут, которые мы провели в молчании, дверь подвала раскрылась, и в ней появился еще один стражник, несший в руках большую миску и кружку. Поставив их передо мной, он развязал мне руки и отошел в сторону. «Ешь, это еда и пиво, ложка в миске. А, забыл, вот на тебе еще хлеб». Молча выслушав принесшего еду стражника, я начал разминать руки, ранее стянутые грубой веревкой. От нее на руках остались красные широкие полосы, тут же отозвавшиеся болью на растирание. За то время, что я провел без сознания, руки затекли и затекли очень сильно. Сколько я был в таком состоянии, я не знаю. Возможно, что и не так долго, как мне показалось. И вообще я его потерял, скорее всего, от переутомления, голода и постоянного стресса. Моему организму многое не нужно, как оказалось. Бац, один раз по голове и в отключке. Спал я мало, усталость накопилась, ел тоже мало, а последние сутки и вовсе сел на зелье. Кстати, а где они? Отобрали. Ну что ж, давайте пока поедим хотя бы. Решил я сам для себя и стал смотреть, что мне принесли. В глубокой миске оказалась непонятная каша с маленькими кусочками сала и мяса. К ней краюха хлеба, а в кружке, как сказал стражник, пиво. Пиво на вкус оказалось прокисшим, с неприятным запахом дрянной сивухи. Но воды мне не дали, и пришлось запивать кашу им. Каша же, наоборот, оказалась выше всяких похвал, хотя даже по виду казалась самой простой и, скорее всего, дешевой разновидностью местной пшенки. Дождавшись, когда я все съем и выпью, второй стражник забрал пустую посуду, а первый выдал мне теплый плащ вместо одеяла и показал мне место для сна. Им оказался участок пола возле большой деревянной бочки, на которую бросили большую охапку старой соломы и оставили валик, сделанный из полукруглого чербачка с набитой на него с одной стороны старой кошмой. Очевидно, он являлся в данный момент подушкой. Ладно, в моем положении и это уже роскошь. Такая забота меня удивила. Не иначе, если меня здесь и считают за пленника, то за пленника очень ценного. Завтра и узнаю, раз сегодня никто не пришел ко мне, когда я очнулся. На дворе уже почти ночь, отдыхай, человек. Завтра утром придет барон и маг Леонардо. Они решат твою судьбу. Советую тебе пойти с ними на договор. Тогда у тебя появится и цель, и место в нашем мире. А глядишь, и достаток, и уважение, если ты все правильно будешь делать и для нашей власти полезное. Бежать не пытайся, все равно не сможешь. Из этого подвала есть только один выход, да и не нужно это тебе. Я уйду и буду охранять тебя с той стороны двери, понял? Я понял. А куда мне в туалет ходить? Вон ведро, туда и ходи, — мотнул головой в сторону убогой деревянной посудины стражник, что стояла возле противоположной стены. Я понял, спасибо. На мое спасибо стражник только ухмыльнулся и в явном удивлении покачал головой. Развернувшись, он ушел, единственная дверь, ведущая в подвал, хлопнула, с той стороны послышался скрип задвигаемого засова, затем скрежет ключа в замочной скважине навесного замка, и все затихло. Два факела, что горели здесь, постепенно стали прогорать, угасая, и примерно через час все погрузилось в темноту. Потыкав кулаком свою импровизированную подушку, я уложил попышнее солому на свою постель и, не решившись улечься на нее, присел, прислонившись спиной к большой бочке, и, закрыв глаза, почти сразу уплыл в царство Морфея. Я не слышал, что меня несколько раз проверяли за ночь меняющиеся стражники, и спал крепким сном безмерно уставшего от всего случившегося человека. Проснулся я только утром, сказалась общая усталость, и, воспользовавшись услугами деревянной бадьи, стал ждать дальнейшего развития событий. Долго ждать не пришлось. Сначала явился давешний десятник, которого я ошибочно принял вчера за обычного стражника, а вслед за ним и разносчик еды. Принес он очередную миску с кашей, той же, что и вечером, только вместо пива был какой-то неизвестный мне горячий напиток, что скорее обрадовало меня, чем огорчило. Еда взбодрила и настроила на позитив, а через некоторое время за мной зашли трое стражников и, взяв меня под конвой, вывели из подвала и повели сначала во двор, а уже из него вовнутрь небольшого замка. С любопытством оглядев весь доступный моему взору двор, а также высокие стены, я зашел внутрь замка и, проследовав за своими конвоирами, вышел в большое помещение, оказавшееся главным залом. В единственном большом деревянном кресле сидел пожилой человек с суровым лицом, пронзительными черными глазами и седым ежиком коротко постриженных волос. Возле него стоял давешний мой противник, маг по имени Леонардо, с которым я разговаривал вчера и который, собственно, меня и пленил. «А вот и наш пленник по имени Николай», — представился я своим именем, что звучало несколько непривычно на чужом языке. «Николай. Странное имя. Слушай меня, Николай. Ты пришел к нам в мир из чужого нам мира. Пришел в место, называемое нами свалкой, где происходит подчас немыслимое, как для твоего мира, так и для нашего. Ты пережил в нем целых 7 дней, это немало. Ты изменился и стал совсем не тем, кем был до этого раньше. Королевству Фулс нужны подобные люди. Поэтому я предлагаю тебе подписать с ним договор через меня, как представителя королевства, и через представителя Королевской гильдии боевых магов Леонардо. Что скажешь?» Я не ожидал столь быстрой постановки мне условий, а также предложения договора. В душе я надеялся на подобный исход, но всерьез в него не верил, и вот сейчас мне явно стоило принять предложение. «Какие условия?» Барон невольно переглянулся с магом и, кивнув ему, отдал дальнейший разговор ему. «Ты умеешь читать?» – спросил меня маг Леонардо. «Да». «На нашем языке тоже?» «Да». Леонардо вновь переглянулся с бароном, отчего-то вздохнул и сунул мне под нос свернутый в свиток договор. «Читай». Уткнувшись в документ, с трудом разбирая неразборчивые каракули Леонардо, я стал вчитываться в него и довольно быстро понял саму суть договора. «Я в рабы не нанимался». «В этом договоре нет ничего подобного», — в ответ разозлился маг. «Как же нет, когда вот второй пункт гласит «и до конца своей жизни обязуется служить королевскому высочеству за положенный его званию кошт и обязанности». «И что, ты отказываешься? Подумал о последствиях?» «Отказываюсь. Зачем подписывать то, что автоматически превратит меня в бесправного человека, к которому будут относиться хуже, чем к собаке? Мы это уже в своей истории проходили». «А если мы тебя повесим, как собаку?» – вмешался в разговор барон. «А зачем тогда заставляете договор подписать? Хотели бы повесить, повесили бы сразу, а не кормили». «Потому что мы добрые и жалеем всех пришельцев». «Ага», – я посмотрел на характерное лицо барона и многозначительно хмыкнул. «Сейчас ты пойдешь в тюрьму на хлеб и воду, и дальше будешь сговорчивей». Я пожал плечами и всем своим видом показал, что мне наплевать. «Воля ваша», – и я протянул обратно свиток с написанным на ней договором. Барон переглянулся с магом и кивнул стражникам. «Уведите его обратно, пусть подумает. Да не в подвал, а в башню. Там вид хороший и холодно». «Мне помыться нужно, и одежда мне нужна новая», – заикнулся была я, ни на что не надеясь. «Договор подпишешь, будет тебе все», – протянул мне в ответ грамоту барон. «Нет», – помотал я головой, – «не подпишу. Если уж служить королю, то отвезите меня в столицу, там я, может быть, и подпишу, а здесь нет, вдруг вы меня обманываете». «Уведите его в башню», – резко скомандовал барон и отвернулся от меня, посмотрев на мага. Тот лишь плечами пожал. Подошедшие ко мне стражники тут же взяли меня под руки и увели в одну из башен, на ее последний этаж, оставив на нем меня одного. Эта комната имела узкое окошко-бойницу, стул и лежанку, и больше ничего. С окна дул пронизывающий ветер, так что эту комнату можно рассматривать как своего рода карцер. Грустно все, короче, но я потерплю.